Спамать склад, ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Парень ебаных слов на камеру бабою гарит. Эмей, это грязный ящик Silver Production. Строго для тех, кто для своих, а не сука продажная. Будучи не новыми в этом городе, нас не удивить тут ни валюты, ни снежными хлопьями. Стоптанные улицы ведут вперед. Один к трем людям похуй на мой треп. Я берег что-то с рифмами под биток, но эти критики намекают, что я просто ноль. Но почему-то я еще им силен. Все ваши стрелы в меня лишь рождают подземный стиль. Престиж не в 3 икса на размерах. Моя жизнь размерена, люди годами проверены. Они верят мне, слушают, спрашивают что-то там. И меня запомнят, это толпа. Стиль не фонтан, я ни копии не продал. Рэп как виска своим подземным гамотам. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Парень ебаных слов на камеру бабою гарит. Эмей, это грязный ящик Silver Production. Строго для тех, кто для своих, эти сука продают. Комнаты помнят за дымом захват анаконды. Законный рублевый кэш скинут незаконно. Зато из пятихатки выросло дерево. В паре серых домов не из телека. Где живут демоны? Дебри, где берут шляпу, но не для кролика. Район, где под капюшоном интеллект школьника. Помни, ты видел то, что я, если не больше. Ведь вокруг те же люди и те же рожи. А мы без денег, без славы, где-то в ротации. Лучше сотню раз пытаться, чем не пытаться вовсе. И разорвитесь колонки басами. Ведь мне не надо слышать то, что не видно глазами. Парень ебаных слов на камеру бабою гарит. Эмей, это грязный ящик Silver Production. Строго для тех, кто для своих, а не сука продажная. Парень ебаных слов на камеру бабою гарит. Эмей, это грязный ящик Silver Production. Строго для тех, кто для своих, а не сука продажная. Москва, мама, yeah. Первопрестольная, One Love.